эту печаль, они в предвкушении злобы стонут. Мое спасение во снах, там забылся как-то страх, но черные силы тащут меня в омут. Я уже видел это где-то. Если бой продлится долго, для тебя не беда. А вот упасть в ковыль можно всегда. Ночью луна, ночью не цена грош, ночью всегда война, ночью всегда ложь. Поет, сердце в груди тают, между людьми сны. Забудь про сон, враг не ускачет от меня. Снова я слышу стон, тело не примлет земля. Вечером скосят траву, а утром мольба в устах. Мое спасение во снах. Мое спасение во снах. Во снах.